Лёша в какой-то степени прав. Люди здесь странные. Все какие-то сгорбленные, смотрят из-под лобья. Смотрят так, будто ты у них что-то украл. Будто знают и что ты вор, и насколько ценным было украденное, но никак не могут тебя подловить. А раз подловить не выходит, так можно хотя бы глядеть пристально, долго глядеть и ждать, пока ты сам признаешься. «Ту-ту!» Надя дергается от свистка электрички и радостно подставляет лицо налетевшему ветру. Электрички несут другую, городскую жизнь в поселок. Летом привозят дачников. Но этого Надя еще не успела увидеть. Она переехала в поселок, когда он уже опустел. Закрыл дачный сезон и замкнулся в себе. Лег в спячку до весны. Но электрички остались. Курсируют между поселком и внешним миром. Отвозят в город поселковых и таких вот, как Надя. Кто она? Тоже теперь поселковая? Или еще нет? Раз в городе у нее остался дом, комната, вещи. Остался папа. Ее любимый папа, хоть и ставший таким чужим. Таким неправильно радостным, таким отстраненным. Папа кажется ей клоуном, напялившим костюм не по размеру, нарисовавшим веселую маску на постаревшем скорбном лице. А если сегодня Надя набьет клетчатую сумку, которая пока брезентово хлопает по бедру, сложит в нее и увезет последние вещи, неужели тогда поселок станет ее единственным домом и назовет ее своей и проглотит ее, как морское чудовище Андромеду? Изо рта вырываются облачка пара и оседают влажными капельками на поверхности двери. Надя ерзает ключом в замке. Вытащить, вставить и снова. Вправо-влево, раскачивая, расшатывая, будто молочный зуб. «Чтоб тебя! Надоело!» Придавливает дверь и дергает ключ на себя. «Щелк, щелк, щелк», отвечает замок, но не поддается. Надя бросает сумку на крыльцо и садится сверху. Ступени белые от инея. Смартфон на морозе тормозит. Сенсорная клавиатура не отзывается на команды покрасневших пальцев. От догадки щиплет в носу, но Надя отгоняет ее. Вздыхает и набирает номер. «Пап, я чего-то дверь открыть не могу. Может, ее того? Заклинило?» Надя вваливается в прихожую, наскоро целуя папину шершавую щеку. В коридоре не пахнет домом, пахнет духами. Непривычно холодно. Значит, на кухне открыто окно. На стойке для обуви черные лаковые ботильоны. Две пары, с пряжкой и без. На вешалке норковая шубка и сумка на цепочке с брендовой бляшкой на клапане. Папа щурится и делает радостное лицо. Желваки подрагивают от напряжения. Кадык ходит вверх-вниз. «Ну что, девочки, сегодня внеплановое знакомство?» — кричит он в глубину дома. Надя слышит, как в ванной первого этажа шипит открытый кран и постукивают каблучки. Папа теребит Надю за руку, едва она стаскивает шапку и расстегивает молнии на сапогах. Прямо так без тапочек тащит в комнату, будто гостью. В комнате пусто, горит торшер, и беззвучный телевизор мигает синим. «Папа!» — Надя выдергивает руку и отступает. Приваливается спиной к надежному боку книжного шкафа. «Но я же еще не совсем съехала. За что ты так со мной?» В полумраке папино лицо меняется, становится жестче. «Что значит так? Будь взрослее, Надя. Ты вот укатываешь к своей личной жизни». «К Лёше», — вставляет Надя. «Я вслед за матерью должен в гроб лечь. В полтинник себя похоронить». «Да, да». Наде хочется закричать в ответ, хочется обернуть его насильно к черно-белому портрету матери. Ведь не убрал же. Пьет мерло, вон бокалы и полупустая бутылка стоят, когда мама смотрит в спину. Сияет глазами красивой 40-летней женщины. А под портретом иконка с отпевания, Дева Мария в белом и голубом, умильно глядящая на младенца Христа. «Мама...» — одними губами говорит Надя и опускает голову. Самым стыдным всегда было плакать перед ним. «Будь взрослее», — — шипит папа сквозь зубы. «Давай не портить друг другу». И осекается. «Аня, ну вот познакомьтесь, наконец». Смеется, отвернувшись от Нади, от мамы, от иконы. «Дети, сама понимаешь, ни минуты покоя». Надя чувствует, как он заталкивает недовольство вглубь. Голос наливается прежней силой, хорохорится перед дамой. «Мне надо вещи забрать». Надя протискивается, едва не касаясь надушенной фигуры в дверях, и бежит прочь. Скорее уйти отсюда, выплакаться, прокричаться, выскочить в сад, надышаться морозным воздухом, чтобы перебить приторную сладость парфюма и вина. Но сначала переждать в безопасном месте и позвонить Лёше. «Копию ключа я тебе сделаю», — слышит Надя уже на лестнице, поднимается на второй этаж, где когда-то была её комната. «Нет, не пойду», — замирает в тёмном коридоре. «Не хочу видеть, что моего там осталось». Уставившись на экран, Надя сидит наверху на покрытых ковролином ступенях. Гладит аватарку глазами. Лёша уже съехал с Киевского шоссе и стоит на переезде. Скоро приедет, заберёт её отсюда. Если быстро откроют, 5 минут, и будет здесь. Надя на ощупь спускается вниз, замирает, прислушивается. В прихожей кто-то возится. «Не воротишься», — шепчет и шуршит чем-то под вешалкой. Перекатываясь с пятки на носок, Надя опускает ногу на пол, заносит другую и задевает стойку с разросшимся зелёным плющом. Стойка звенит, Надя оступается и, едва не упав, цепляется в балясину. Аня отдёргивает руку от голенища сапога, рыжего, Надиного. Свет лампочки над входом падает Ане на лицо, напудрено-белое, с тонкими дугами бровей, на волосы, красные, как у русалочки Ариэль.